С 29 по 31 марта в Орле прошла серия мероприятий, организованная общероссийским движением «Возрождение». Старт череде событий был дан на первом открытом чемпионате Орловской области по гонкам дронов «Битва дронов», организованной Федерацией гонок дронов Орловской области и Орловским аэроклубом «ДОСААФ России». Глиненко Виктор Павлович, председатель Федерации гонок дронов Орловской области. Мы сегодня провели первый открытый чемпионат Орловской области по гонкам дронов «Битва дронов». Только что он закончился. Определили победителей. Двое белгородских ребят и наши орловские стали призерами. Главный приз уехал в Белгород. Но все выступили более чем достойно. У кого-то получилось, у кого-то похуже, у кого-то получше. Но все огромные молодцы. Каждый из них победитель, потому что проигрывает только тот, кто не участвует. Чем больше будет летать, ребята, тем лучше будет проходить следующее соревнование. Более достойно, более... скажем, динамично, меньше накладок будет. Много волновались ребята, из-за этого, собственно говоря, и не получалось. Те, кто волновался меньше, собственно говоря, и прошли лучше. Вот. Выбыли, что самое интересное, два лидера гонок. Ну, я говорил про спортивное везение, им, к сожалению, не повезло. Но везение или не везение – это результат подготовки. Чем тщательнее ты готовишься, тем, соответственно, лучше проходишь. Ну, некоторые были не готовы, видимо, переволновались. Ну, ничего, в следующий раз сделают выводы и сделают лучше. Вот. По технике безопасности все молодцы, все соблюдали. Правила гонок все соблюдали. Вот. По этому поводу нареканий к спортсменам нет. Все огромные молодцы. Хотел пригласить к тренировкам. Хотел сказать ребятам, кто еще не занимался FPV-дронами, то есть и новым видом спорта гонки дронов, приобщайтесь, это очень интересно, это развивает как с технической стороны, так и, собственно говоря, как пилотов, да, то есть это подготовка и техническая, и пилотажная. Присоединяйтесь к нашему виду спорта, дерзайте, побеждайте. На второй день в городе Ливны, в Славянском саду, прошло единение 9 славянских народов. Всем здравия, меня зовут Сергей Клушин. Мы находимся в городе Ливны Орловской области в Славянском саду возле Богатырской поляны, которая является символом единения всех славянских народов. Сегодня сюда приехали представители всех 9 славянских народов, и, соответственно, мы встали вокруг поляны, каждый человек встал напротив представителя своего народа и вместе произнесли: «Великорос, но славен, малорос, но славен, болгар, но славен, белорос, но славен, лях, но славен, чех, но славен, словак, но славен, хорват, но славен, серб, но славен». И вместе сказали: «Единым народом, на единой земле, единой державой». То есть прошло мероприятие, когда славяне подтвердили свое единство. И те представители, которые приехали из других государств, которые сегодня стоят по ту сторону противостояния в той войне, которая идет на Украине, которые не имеют власти, а власть и народная, и иностранная, они подтвердили свое желание и стремление бороться за единение славянских народов, за прекращение войны. Зная о Славянском саде, были звонки с просьбой провести показ, экскурсию по Славянскому саду, что мы сделали. Рассказали о тех образах, которые еще есть в Славянском саду, в виде тропы самостоятельного поведения, в виде триглава полновластия, в виде триглава вечности. И было желание посетить Богатырскую поляну. Когда собрались, то уже такое количество людей, что мы, взявшись за руки, смогли сделать круг вокруг этого. И оно само собой родилось, вот то, что произошло. То есть не было заранее спланировано, что мы вот приезжаем сюда и делаем. А желание посетить те места, которые уже имеют образы возрождения нашего народа, образы единения наших родов. Вот это желание привело к этому мероприятию. Завершилась серия событий масштабным международным форумом «Сила славян в единстве». Стоу Роман, региональный координатор общенародного движения «Возрождение». Мы находимся в городе Орле. Сегодня был проведен международный форум «Сила славян в единстве». Здесь присутствовали народы, представители народов из Великороссии, Малороссии, Сербии, Хорватии, Белоруссии, Польши, Словении, Республики Сербской, Чехии, Словакии. Сегодня здесь был проведен, я считаю, историческое событие, В течение 3 дней мы выработали направление и механизмы объединения славян во всем мире. В дальнейшем будем трудиться во благо данного действия. Сегодня выступали такие люди, как Андрей Аркадьевич Иванов, Республика Беларусь, Плавин Пасков, Болгария, Сергей Николаевич Бабурин, Международная славянская академия России. И очень много уважаемых людей, которые посвятили свою жизнь единению славян. Мы считаем, что объединение славян есть высшая и масштабная мысль и цель наших народов. Чтобы не было больше войн, чтобы мы не делили, чей Крым, их или наш, он будет наш общий. Сегодня мы, самое важное, увидели, что это всем выгодно. Это выгодно полякам, это выгодно сербам, это выгодно болгарам. Всем нам это выгодно. Вот ради этого стоит жить и служить на благо единого Отечества. В конце мероприятия, в конце форума была принята единогласная резолюция, которая будет направлена президенту Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, все посольства всех славянских братских народов, а все общественные организации государственного и негосударственного толка, где будет указано, где, как и почему мы должны объединяться. У нас впереди предстоит огромная работа, огромный труд, очень много дел. Я думаю, мы справимся. По завершении можно сказать, что прошедшие события вызвали отклик в сердцах людей, что подтверждает актуальность и востребованность подобных патриотических мероприятий в наше время.